но Лу поняла, что это акт примирения. Вытерла руки, взяла яблоко, с хрустом откусила и, доев до половины, протянула оставшуюся часть Ахмету. Он просиял, тоже разочек откусил, но дальше есть не стал. Бережно спрятал огрызок в карман. Не впервые на Лу влюбленно глядели, но с таким истовым, молитвенным поклонением она еще не встречалась. Вели она ему сейчас расшибить голову о стенку, исполнил бы с восторгом. До самого вечера он не покидал кухни, сидел на корточках в дальнем углу, не сводил с нее глаз и не реагировал на слова матери и сестер, будто оглох. И все же Лу не покидало ощущение, что в любую минуту его рабская покорность вольна смениться вспышкой звериной слепой ярости. И способен тогда этот маленький чеченский мужчина на любое безрассудство. Выбирать, однако, не приходилось. Ахмед был здесь единственным человеком, на которого она могла рассчитывать. Лу возвращалась из сарая в дом, но пока не представляла даже, каким образом сумеет внушить мальчику, чтобы устроил им встречу с Мусой. Хуже всего, что ни словечко русского не знала. Хотя Ахмед и русским-то вряд ли владел. Одна зацепочка, впрочем, имелась. Имя Муса на всех языках должно звучать одинаково. Но варианты, возможно, были самые неожиданные. Муса, например, не имя, а всего лишь кличка этого злого гения Грега, и в Чечне его зовут иначе. Или настолько распространенное имя, что Муса в этой компании не единственный. Оставалось надеяться, что слишком долго не везло, пора бы уже судьбе и смилостивиться. Но прежде всего необходимо договориться с Ахметом. Срочно. Тянуть нельзя. Гости в любой момент засобираются. Тогда вообще рассчитывать не на что. В доме по-прежнему гремела музыка, слышались удалые крики и топот. Лу, когда подсматривала за веселящимися чеченцами, все сборище в щелочку не могла охватить, и Ахмета среди других не заметила. Но не сомневалась, что он там. Не спит же во время такой вакханалии. Интуиция не подвела. Удача все-таки не отвернулась от нее. Лу проскользнула в кухню, и первым, кого увидела, был Ахмед. Помогал матери разделывать баранью ногу. Сестры отсутствовали. Старуха, завидев Лу, что-то недовольно проворчала и показала, чтобы та сменила ее. Лу вместо нее ухватилась за скользкие края здоровенной кости, а хозяйка, сняв с плиты чайник, заторопилась в комнату. Лучшего просто нельзя было придумать. Лу с минуту понаблюдала, как ловко управляется Ахмед с острым кривоватым ножом, бросая отрезанные куски мякоти в большой выдраенный ею котел. Перехватила его взгляд и одобрительно цокнула языком, давая понять, что по достоинству оценила его мастерство. Ахмед зарделся, приосанился. Лу решила, что настала пора переходить к делу. Очередной кусок шмякнулся в воду. Она положила кость и внятно, раздельно сказала: «Муса!» Мальчик, непонимающе, выпучился на нее. Тогда Лу тронула кончиками пальцев свои высокие скулы, сдвинула брови,